Он вздохнул с чувством внутреннего облегчения и продолжал. «По завещанию я предоставляю тебе полное право бесконтрольного владения имуществом. Но именно поэтому я хочу предостеречь тебя. Никому нельзя слишком верить. Как только меня не станет, тебя, разумеется, начнут осаждать всякие прожектеры и просители, будут вытягивать у тебя деньги на одно, на другое, на третье, будут добиваться, чтобы ты жертвовала в пользу разных благотворительных учреждений. Правда, я принял меры, чтобы оберечь твое имущество. Душеприказчики ничего не смогут предпринять без твоего ведома и одобрения, а уж ты суди и решай, какой план принять, а какой отвергнуть. Один из моих душеприказчиков — доктор Джеймс. На его суждение я вполне могу положиться. Он не только опытный медик, он человек добрый и глубоко порядочный. Я сказал ему, что тебе потребуется советчик, и он обещал во всем тебе помогать, насколько хватит опыта и умения. Помни, этот человек на редкость верный и честный. Я сказал, что оставлю ему кое-какие деньги в благодарность за все, что он для меня сделал, и, представь, он отказался наотрез, хотя и согласился быть твоим советчиком. Так вот, если ты когда-нибудь попадешь в затруднительное положение и не будешь знать, как поступить, прежде всего обратись к нему и послушай, что он тебе скажет. «Да, Фрэнк, я все сделаю, как ты говоришь. Раз ты веришь ему, то и я, конечно, буду верить». «Должен сказать, — продолжал Каупервуд, — что в моем завещании имеются особые пункты. Ими ты и займешься, когда все наследники получат свою долю. Прежде всего, надо довести до конца перестройку моей картинной галереи и позаботиться о ее сохранности. Наш дворец пусть будет музеем, открытым для публики. Я оставляю достаточно денег на его содержание, и ты должна будешь следить за тем, чтобы он всегда был в порядке. Право не знаю, Эйлин, понимала ли ты когда-нибудь, как много значил для меня этот дом? Сколько больших замыслов, которым я отдал свою жизнь, родилось в нем. Когда я строил его, покупал для него картины и статуи, я пытался внести в мою и твою жизнь частицу той красоты, что не имеет ничего общего с городской суетой и бизнесом. Слушая Каупервуда, Эйлин, пожалуй, впервые хотя бы отчасти поняла, как все это важно для него, и снова пообещала выполнить в точности все его пожелания. «Еще одно», — продолжал он, — «ты знаешь, я уже давно хотел построить больницу. Для нее вовсе не обязательно покупать роскошный участок. Достаточно выбрать место поудобнее в районе Бронкс. Я так и пишу в завещании. Это будет больница для бедных, а не для тех, у кого есть средства, чтобы устроиться получше. И пусть в нее принимают всех, независимо от расы, вероисповедания и цвета кожи». Он помолчал, переводя дух. Молчала и Эйлин. «И еще одно, Эйлин. Я не говорил тебе об этом до сих пор, потому что не знал, как ты это примешь. Я начал строить склеп на Гринвудском кладбище. Он уже почти готов. Это отличная копия древнегреческой гробницы. В нем два бронзовых саркофага. Один для меня, а другой для тебя, если ты захочешь, чтобы тебя там похоронили».